Внешний Гарн. Тайная резиденция Ордена Идущих. «Расул, приветствую!» «Здравствуй, визир! Ну что, какие новости?» Соглядатай докладывает, что поисковый отряд выступил. На этот момент они уже покинули город. Эльфийский принц ушел вместе с ними. «Прикрепленное к нему посольство Махрана осталось в том же количестве?» «Да, без изменений. 8 эльфов, из которых только один имеет знаки отличия мастера меча. Эту новость мне сообщили только что». «Визир, что-то мне все это не нравится. Для охраны своего принца эльфы выделяют столь малочисленный отряд, квалификация которого никак не соответствует той, которая должна быть для охраны члена княжеской фамилии. Причем без магической поддержки со стороны леса. Не нравится мне это». «Так может, это не принц?» – предположил визир. «Принц, точно принц», – не согласился Расул. «Сведениям, которые доносят до ушей императора, я доверяю. К тому же во время операции мы натолкнулись на 12 мертвых представителей леса, 8 из которых были мастерами меча. Еще 4 магами. Что они делали вечером около той таверны? Вывод однозначный. Они охраняли этого Палаэля». «Тогда не знаю», – развел руками визир. «Я тоже. И это мне не нравится. Но не может такого быть, чтобы эльфам было все равно на судьбу собственного принца. Ладно, от наших рассуждений ситуация все равно не изменится. Надо соблюдать осторожность. Радует, что караван уже покинул Налки и быстрыми темпами движется в сторону каменного хребта. Через 5 дней они подойдут к перевалам». «Так быстро?» – удивился визир. «Обычно дорога занимает декаду». «Зелья», – пояснил Расул. «Ими поят кони перед каждым переходом, так что поисковый отряд их не догонит. А в горах горные тролли устроят погоне теплый прием». «Да», – согласился визир, – «пусть отрабатывают. Сколько мы им людишек на пропитание ежегодно привозим? Но, Расул, есть один момент. Если наследник погибнет, лес встанет на дыбы». «И что?» – пренебрежительно махнул Расул. «Пусть мстят горным троллям. Нам-то что от этого?» «Надо будет предусмотреть вариант, если поисковому отряду удастся прорваться через засады троллей». «Уже предусмотрен», – довольно улыбнулся Расул. «Если они все-таки пройдут, то в предгорьях Плиниха их будет ждать сюрприз». Глава поискового отряда магистр Эльтинор. «Угораздило же меня так не вовремя приехать в Гарен. Сидел бы сейчас спокойно в своем доме, так нет же. Дернула с коллегами по одному из вопросов, касаемо взаимодействия различных стихий в структуре одного заклинания, проконсультироваться. Это открытие недавно сделал какой-то гений из леса. Спасибо магам леса, что не стали утаивать его. А в открытую продемонстрировали на одном из последних всеобщих собраний магов, на которых магические гильдии делятся знаниями. Данное открытие вызвало самый настоящий фурор, породив множество дебатов в научных кругах. И вместо того, чтобы активно участвовать в этих дискуссиях, проводить интересные эксперименты, я отправляюсь на поиски какой-то студиоски. Нет, конечно, искать ее надо, поскольку она будущий маг, то есть одна из нас. Но почему отправили меня? Что, других кандидатов не было? Вон, по коридорам гильдии в Гарроне сколько бездельников шатается. Еще раз проверив направление, в котором движемся, с указанным артефактом я оглянулся. Наемники ехали правильным строем, по 3 человека в каждом ряду. А вот за ними следовали беспорядочной толпой маги, всего 7 магов. А видимость толпы создать умудрились. За магами я разглядел эльфийский отряд, окруживший троицу студиозов. Какого рожна потребовалось их отправлять вместе с нами? Я так и не понял. Надо будет им сказать, чтобы в случае чего не путались под ногами. Это я и решил осуществить, пока время девать некуда. Чуть притормозив, я подождал у края дороги, пока тройка студиозов не поравняется со мной. Ба, так один из них эльф. Видимо, он не из простых, и поэтому эльфийское посольство выделило отряд бойцов. Я присмотрелся к эльфу, так и есть, высокородный. Лицо более высокомерное, нежели у других представителей леса. Глаза наглые. Кстати, цвет глаз ярко-голубой, что у эльфов весьма редкое явление. Обычно у всех зеленый, реже серый. «Студиозы!» – окликнул я их. «Ну-ка, переместитесь ко мне поближе». Два студиоза сразу же повернули ко мне коней, подъехали, заставив отряд окружающих их эльфов разомкнуть кольцо. И один студиоз продолжил ехать, как ни в чем не бывало. Тот самый эльф. Наглец! «Вы звали нас, господин магистр?» — спросил меня один из них, тот, который поменьше. «Да, как вас зовут?» «Я студиоз Тарк. Это студиоз Сарк. Шестой курс факультета темной стихии. И студиоз Палаэль». Он оглянулся в поисках третьего, увидел, что тот не соизволил подъехать, и смущенно добавил: «С четвертого курса того же факультета». «Студиоз Тарк, пригласите сюда этого Палаэля. Скажите, что магистр Эльтинор нижайше просит его присоединиться к нашей беседе». Ядовитым голосом приказал я Тарку: «Я с твоим товарищем пока проеду в авангард отряда». И, пришпорив коня, проследовал на свое место в голове отряда. Князь Палаэль, капитан Вихрь. Едва покинув город, я попросил друзей меня не трогать с вопросами и ушел в состояние легкого транса. «Учитель», — обратился я к артефакту, который уже начал воспринимать как личность, — «поясни мне про второй способ повышения магического уровня, о котором ты упоминал». «Данный способ», — начал свои объяснения учитель, — «заключается в присоединении к своей ауре изначальной энергетической составляющей других существ, обладающих потенциалом в оперировании с магической энергией. В некоторых мирах эту энергию называют маной. Эта составляющая представляет собой своеобразный неделимый сгусток энергии, в котором в частности заложены ключи, в дальнейшем формирующие способности каждого индивидуума к оперированию с магической энергией, то есть маной. Если такие ключи отсутствуют, то индивидуум этими способностями не обладает. Помимо ключей еще зашифровано много какой информации, определяющей дальнейшее развитие личности уже на биологическом уровне. Часть информации с изначальной составляющей копируется в ДНК. Но замечу, малая часть, отвечающая только за биологическое развитие». «Что-то это мне напоминает. Этот сгусток энергии изначальный». «Вы называете его душой. Давай так и будем его называть». «Ого! И что в дальнейшем предлагается сделать с душой?» «Далее, отделяя ее от тела, необходимо следить, чтобы она не ускользнула в глубокие слои астрала. Где найти ее, не обладая должными навыками и опытом, будет чрезвычайно сложно. Любая душа практически беззащитна, поэтому, попадая в чужую насыщенную ауру, она начинает в ней растворяться, дополняя и усиливая последнюю. Попадаются, конечно, души с очень сильным потенциалом, с которыми не стоит связываться. Но это не касается душ смертных, да и некоторых бессмертных тоже. Например, астральных демонов с этой целью можно отлавливать». «То есть, этот способ подразумевает стать ловцом душ? Или еще вернее, пожирателем душ?» «Да». «А что будет, если я попытаюсь поглотить ту самую сильную душу, принадлежащую бессмертному существу?» «Она способна сама поглотить твою. Таким образом, захватив власть над телом». «То есть, души смертных на такое не способны?» «Почему? Способны. Души наиболее подготовленных из смертных магов могут поглотить изначальные составляющие других смертных, но при условии, что у последних отсутствуют ключи, обеспечивающие доступ к мане, или же при наличии последних, но с... как бы выразиться, чтобы тебе было понятно, С малой пропускной способностью. Не хотелось бы начинать убивать магов, враждебно ко мне не настроенных. А если таковых не будет? Есть способ. Нужно выходить в астрал, в те его слои, где души следуют к центру миров или прячутся, ожидая призыв на возрождение в этом мире, и пытаться их найти и отловить. При этом нужно постараться не попасться астральным демонам. Так ты же говорил, что некоторые их специально ловят, чтобы поглотить их изначальные составляющие. Так то некоторые. Ты к их числу не относишься. По крайней мере, пока. Ловить и поглощать души, чтобы усилиться самому? А почему бы и нет? Я же не убиваю младенцев. Душа, она ведь не человек. Поразмыслив немного, решаю воспользоваться именно этим способом собственного развития. Естественно, занятие тренировок это не отменит, поскольку знания и практические навыки их применения необходимы. Но силы, которые смогу аккумулировать, будут возрастать пропорционально каждой поглощенной душе. Направленность их применения тоже. Учитель, объясни мне, пока теоретически, как ловить эти души и присоединять их к своей ауре? И тот начал довольно пространные объяснения, выслушав часть которых, я пришел к выводу, что окончательное понимание придет лишь во время практики. В этот момент я почувствовал довольно сильный толчок в бок и мгновенно вышел из транса. «Палаэль, вижу рядом с собой Тарка. Ты вообще где? С нами? Или в других мирах обитаешь?» «Что ты от меня хочешь?» Раздраженный тем, что прервали занятия, резко спросил я. «Я ничего не хочу. А вот магистр Элтинор хочет что-то нам сказать. Поехали к нему». И, огрев коня плеткой, поскакал вперед к головной части отряда. Я последовал за ним. «У вас со слухом, как я вижу, проблемы», — сквозь зубы процедил мне Элтинор, когда мы подъехали. «Или хваленая эльфийская спесь заговорила». «Это он о чем?» Я вопросительно глянул на Тарка, потом на Сарка, но второй промолчал, а первый осуждающий покачал головой. Я обратил свой взгляд на Элтинора, который даже не смотрел на меня, уставившись куда-то вдаль. «Простите?» «В общем так», – после короткой паузы все так же процедил магистр, решив не объяснять мне, в чем дело. «Вы следуете с отрядом, который находится в моем подчинении. Уж не знаю, кто и почему решил включить вас в него, но вы балласт. Вы это осознаете?» Тишина была ему ответом. Так и не дождавшись от нас ни слова, Элтинор продолжил. «Я не хочу, чтобы вы путались у всех под ногами. Поэтому едете тихо, словно мыши, никому не мешая и не приставая с глупыми вопросами. Это во-первых. Во-вторых, беспрекословно выполняете указания своего руководителя от университета и мои. Ясно?» «Ясно, господин магистр», – хором ответили мы. «Интересно, а кто у нас руководитель? Нам же его так никто и не представил». «Свободны. Хотя постойте, если не ошибаюсь, студиос Палаэль?» «Да, господин магистр». «Так вот, студиос Палаэль, настоятельно рекомендую вам с первого раза отзываться, когда вас зовут. Теперь свободны». Вернувшись на свои места в арьергарде отряда, я решил уточнить у товарищей, в чем все-таки моя вина. Но потом передумал, и так все ясно. Не услышал, как назвал Элтинор, который в итоге подумал, что это все эльфийское высокомерие. Только вот в его рассуждениях был один нюанс. Ведь если бы это действительно было так, то я бы и во второй раз не подъехал бы к нему. Но что подумал, то подумал. Мне, в принципе, без разницы. Перебросившись с друзьями буквально парой фраз, я снова погрузился в транс, попросив их растолкать меня, если кто-нибудь позовет. Они удивились и пристали с расспросами. «Что же я все-таки делаю?» Пришлось пояснить им, что занимаюсь тренировками выхода в астрал. После данного пояснения они отстали. Оставшиеся полдня я посвятил теоретическому занятию с учителем, который мне рассказывал о различных нюансах работы с астральным слоем реальности, отвлекаясь только на обед, да на то, чтобы изредка глянуть, где мы в данный момент едем. Поскольку от столицы империи отъехали еще недалеко, дороги были довольно качественными, По местным меркам, разумеется. Проехали парочку небольших городов и довольно много деревенек. Несколько раз проезжали мимо довольно больших замков, принадлежащих местным феодалам. Общая архитектура замков внешне практически ничем не отличалась от принятой в средневековье на земле. Единственное различие, бросающееся в глаза, представляло наличие высокой башни, тонкой иглой, возвышавшейся над каждой из крепостей. «Что это?» – наконец, не вытерпев, спросил я у ребят, ткнув пальцем в одну из таких башен. Те посмотрели на меня, как на умственно отсталого. «Ты это сейчас серьезно спрашиваешь?» С подозрительной миной ответил Тарк вопросом на вопрос. «Да, раньше никогда не встречал подобных сооружений». «Ах да, ты же из леса, у вас там, наверное, все иначе», сообразил Тарк. «Это башня замкового мага, а то и ни одного, но это зависит от богатства того, кому данный замок принадлежит». «Как правило, все же нанимают одного. Маг следит за состоянием магической защиты, в случае чего ее обновляет. И много чего еще делает. Замечу, что это довольно прибыльная должность, так как платят им немало, весьма немало». «Спасибо». Поблагодарил я его за объяснение и снова ушел в диалог с учителем. С последним в конечном итоге решили завтра провести попытку выхода в более глубокие слои астрала. Вечером, когда отряд остановился, выбрав подходящее место на небольшой поляне вблизи небольшой речушки, наемники принялись обустраивать лагерь. Эльтинор собрал всех магов на какое-то совещание, проигнорировав нашу троицу. Отряд эльфов, следуя примеру наемников, тоже принялся обустраиваться. И если магам палатки разбивали наемники, то нам троим пришлось делать это самим, хотя мы по этому поводу особо не расстраивались. По настоянию эльфов мы выбрали место рядом с ними таким образом, чтобы между нами и речушкой располагался отряд наемников и магов, а от стены леса нас заслоняли как раз эльфы. «Пойдем к магам», – предложил я ребятам, – «послушаем, что они там говорят». «Интересно, Эльтинор такие советы каждый вечер собирать будет?» «Не знаю», – пожал плечами Тарк. «Особого смысла в таких ежевечерних советах не вижу». «Сейчас да». Им же надо обсудить свои действия, когда мы догоним похитителей. Разработать план, да и просто познакомиться поближе. Так идем? Ну, пойдем, сходим, послушаем, если не прогонят. Согласился Тарк, немного подумав, и мы направились в сторону магов, заседающих на противоположной стороне образовавшегося лагеря. Проходя мимо одной из палаток, Сарк случайно запнулся о небольшое ведерко, стоящее на земле, и, естественно, это последнее перевернулось, пролив на землю набранную в него воду. На звук, сопровождавший это действие, из палатки высунулась бородатая физиономия, которая, увидев, что произошло, разразилась гневной тирадой в адрес страдающих от безделья недоумков, шатающихся по лагерю. «Извините, я случайно», – попытался оправдаться Сарк. «Не заметил, вот и споткнулся». «Да лучше бы ты случайно не рождался, чем отравлять жизнь людям». Никак не унимался наемник, успевший вылезти из палатки. «Мне теперь что, опять за водой переть?» «Так речка же рядом», – вклинился Тарк на защиту друга. «И что?» – уже как-то вкрадчиво спросил наемник. «Ты, сосунок, считаешь, что мне делать больше нечего?» «Марк, что ты орешь на весь лагерь, как будто тебе кое-чего прищемили?» Рядом с нами появился еще один наемник, отличавшийся своими размерами, около 2,5 метра ростом, и при этом выглядел довольно коренастым. Сколько же в нем веса? За 200 килограммов точно. «Да только за водой сходил, полез в палатку за растопкой для костра, как эти!» Названный Марком ткнул в нас пальцем. «Перевернули ведро! И что мне делать, Дарл? Опять за водой бежать?» «Так еще кто-нибудь перевернет ведро, и буду бегать весь вечер. Поужинаем к утру». «Иди разводи костер». Дарл повернулся к нам. «Кто пнул ведро?» «Да не пинал я его». Сарк вновь попытался объяснить, но уже этому гиганту. «Просто споткнулся, не заметил. Приношу извинения». «Извинениями сыт не будешь», как-то буднично заметил Дарл. «Бери ведро, наберешь воду, принесешь Марку, понял?» И, поддев ведерко ногой, толкнул его в сторону Сарка, после чего развернулся и направился было по своим делам, но его остановила следующая фраза Сарка. «Не пойду», – набычился Сарк, скрестив руки на груди. «Чего?» – неподдельно удивился наемник, поворачиваясь в нашу сторону. «Еще раз повтори, а то у меня в последнее время со слухом туго». «Не пойду», – повторил с вызовом Сарк. «Не для того в отряд записался, чтобы разным грязным наемникам воду таскать». «Зря он это начал, зря!» Глаза у Дарла хищно сузились, и он подошел вплотную к Сарку. «Сопляк, тебе не кажется, что ты много о себе думаешь?» «Я студиос университета», – промямлил струхнувший Сарк, снизу вверх глядя на возвышающуюся над ним махину. «Я могу и испепелить тебя». «Чего?» – изумился Дарл. «Испепелишь меня, ты?» И расхохотался. «Да я ж тебя сейчас!» «Я могу!» Пятясь назад от хохочущего наемника, неуверенно пробормотал Сарк. «А что вам смешно?» Это уже Тарк сделал попытку припугнуть наемника. «Поверьте, силу любого из нас хватит, чтобы разобраться с парой десятков таких, как ты!» «Да, Тарк умеет быть грозным!» Брови сложились домиком, во взгляде читается неприкрытая угроза, грудь колесом. Я решил пока не вмешиваться в нарастающий конфликт. Может быть зря, а может и нет. Посмотрим. «Хорошо, щенки!» Дарл прекратил смеяться и с пренебрежением взглянул на моих товарищей, проигнорировав меня. «Только у меня один вопрос есть. Как вы будете преодолевать мою амулетную защиту, способную выдержать пару ударов архимага? Или вы думали, что знаменитый командир наемников Дарл Мощный, то бишь я, пренебрегает магической защитой? Ну, чего сразу гривы повесили? А по тебе, студиос?» – обратился он к Сарку. «Скажу, показывай свое «я» поменьше. Тогда, может, до пары сотен лет и доживешь, никто не прибьет. А сейчас взял ведро и марш за водой, коли не хочешь собирать выбитые зубы сломанными пальцами». Вокруг нас уже собрались наемники, наблюдая за происходящим. Наверняка чуть ли не ставки делали. Удастся ли их командиру отправить строптивого студиоса за водой? Сарк и Дарл застыли, пытаясь перебороть друг друга грозными взглядами. Рядом стояли мы с Тарком, так же, как и наемники, наблюдая за развитием ситуации, но готовые в любую секунду прийти на помощь другу. «Что здесь происходит?» – раздался голос Эльтинора, который в сопровождении других магов вышел на площадку, окруженную любопытствующими наемниками. «Меня за водой отправляют, как какую-то прислугу!» Сарк сразу увидал в появлении магистра снятие угрозы здоровью своих зубов. «Избить грозятся!» «Ты еще и жалуешься!» Брезгливо поморщился Дарл. «Магистр, вы были правы! Воспитывать еще надо этих студиозов и воспитывать! Сам виноват, вину исправлять отказался! Зато как жаловаться, так в первую очередь!» «Так что все-таки произошло?» Эльтинор окинул взглядом нашу троицу и вопросительно уставился на командира наемников. «Да дело-то и выеденного яйца не стоит», – пояснил Дарл. «Вот этот», – он кивнул на Сарка, – «сбил ведро с водой. Ну, если пролил воду, так будь добр, сходи и набери еще. Твоя же вина. Мои люди ужин-то на всех, между прочим, готовят. На него в частности. Так нет же, уперся. Еще и обзываться начал. Как ты нас назвал?» Обратился он к Сарку, но тот ничего не ответил, уперев взгляд в землю. «Молчишь? Ладно, отвечу за тебя. Грязными наемниками. И это еще не все. Он же меня испепелить обещался. Меня, человека, который подписался, его же и охранять». Магистр холодно посмотрел на Сарка, потом бросил взгляд на нас с Тарком. «Дарл, разрешаю тебе привлекать данных студиозов для работы по исправлению их же косяков. А данные студиозы...» – Эльтинор повысил голос. «Не будут припираться, а молча будут исправлять то, что сами же натворили. Ясно?» «А теперь студиос Сарк пойдет и принесет воду». Сарк молча поднял ведерко и, зло глянув на магистра, направился к речке. Похоже, у Эльтинора появился еще один недруг. «Так, может, студиозов еще на какие работы привлекать разрешите?» — задумчиво спросил Дарл. «Дровишек там заготовить или еще чего потребуется?» Эльтинор удивленно на него посмотрел. «Неужели разрешит? Отдаст нас в подчинение командиру наемников? Ну, я точно ничего из его приказов выполнять не буду». Ясно же, что Дарл нагрузит именно той работой, выполнять которую его люди не особо горят желанием. Засыпать выгребные ямы, например. «Дарл, не забывайся!» Магистр глянул на него с тем же выражением, с которым до этого смотрел на Сарка. «Не-не!» – замахал руками гигант. «Я пошутил! Настроение веселое, шутки так и лезут!» «Так засунь их обратно!» Эльтинор направился прочь, увлекая за собой других магов. «Свои шуточки!» Тут магистр остановился и, повернув голову в сторону Дарла, улыбнулся. «Хотя ты можешь попробовать студиоза Палаэля привлечь к работам. Я против не буду. Но и помогать выбивать из него спесь тоже». После чего направился во свояси. «Студиоза Палаэля?» Дарл посмотрел на меня. «Это ты?» «Угу». Я угрюмо прошелся по нему взглядом сверху вниз и обратно. Дарл точно так же взглядом прошелся по мне, потом посмотрел в сторону, где разместился отряд эльфов, и покачал головой. «А господин магистр, смотрю, тоже шутить умеет». И, развернувшись в сторону застывших наемников, рявкнул. «Ну, и что мы встали? Заняться нечем». Дворец короля Неберии Сигурда I. Рабочий кабинет короля. «Ваше Величество, простите за мое вторжение, но есть новости!» — с порога начал советник Лерон, без стука ворвавшись в кабинет короля. Сигурд, проводивший в данный момент, несмотря на поздний час, очередное совещание со своими министрами, молча уставился на своего советника возмущенным взглядом, не сулившим тому ничего хорошего. Через короткую паузу, которую Лерону хватило, чтобы подойти и встать напротив короля, Сигурд наконец нашел, что сказать на эту наглую выходку со стороны своего советника. «Советник Лерон, врываясь подобным образом, — вкрадчиво начал он, — ты проявляешь неуважение к моей персоне, и тебе ли не знать, чем это обычно заканчивается?» «Ваше Величество, еще раз нижайше прошу вашего прощения, но новости действительно важны». «Ну, тогда поведай мне, что же это за новости такие? На нас напала империя?» «Нет». «Наша армия в новых землях потерпела поражение и полностью уничтожена?» «Нет». «Тогда, может быть, огненный дождь прошел над королевством, стерев половину его с лица земли?» «Нет, ваше величество». «Тогда какого же?» «Артефакт, ваше величество, вернее лицо, у которого он находится, покинуло пределы Гаррена». «Что? Так что же ты сразу не сказал? Господа, прошу всех покинуть кабинет. Нам с советником Леродом необходимо обсудить. В общем, обсудить». И, дождавшись, пока все покинут кабинет, Сигурд пристально посмотрел на советника. «Рассказывай». «Ваше Величество, нам стало известно, что обладатель артефакта в составе поискового отряда, отправившегося искать девушку, похищенную теми неизвестными бойцами, которые сорвали нашу операцию, покинул Гаррен. В состав поискового отряда вошли 8 магов, 34 наемника, 8 эльфов, выделенных из охраны посольства, и 3 студиоза университета, в числе которых затесался наш объект». «В который раз удивляюсь тому, что архимаг выдает себя за студиоза», — не удержался от комментария король. «Как его еще не раскрыли-то?» «Очень сложно раскрыть архимага-менталиста, если он того не хочет. Но продолжу, ваше величество. В том отряде наемников, командиром которого является небезызвестный Дарл Мощный, И есть четверо наших сограждан, которые время от времени сотрудничают с нашей разведкой». «Отлично!» – вновь не удержался король. «Я тоже так думаю, ваше величество. Так вот, недавно один из них вышел на связь с нашими агентами в империи, докладывая о маршруте отряда. Задачу им мы пока не ставили. Я решил обсудить это с вами». «А как эти четверо наемников догадались о нашем интересе к одному из студиозов?» «Все просто, ваше величество. Вы же в курсе того, что наша агентура ведет постоянное наблюдение за перемещениями объекта. Увидев, какой отряд наемников наняли для сопровождения поискового отряда, наши агенты связались со старшим этой четверки, попросив попозже выйти на связь. Следующий сеанс связи запланирован на завтрашний вечер, поэтому нам надо выработать какое-то решение». Его Величество задумался. Советник тоже решил пока помолчать, выступив со своими предложениями чуть позже, когда спросят. И так он поиграл на нервах короля, нагло ворвавшись в кабинет посередине совещания. Хотя выбора особого и не было, так как вопрос срочный, но все же. «Говоришь, поисковый отряд преследует похитителей некой девушки?» Все еще находясь в задумчивости, уточнил Сигурд. «Да, ваше величество». «Ну, тогда я вижу один единственный вариант. Пусть ждут до того момента, пока поисковики не догонят похитителей и не вступят с ними в боевое противостояние. Тогда у наших людей появится возможность». «Возможность чего, ваше величество?» «Убить архимага и забрать артефакт». Лерон позволил себе чуть улыбнуться самыми уголками губ. «Ваше величество, вы не учли один немаловажный нюанс. Он заключается в том, что мы не знаем, возит объект с собой артефакт или где-нибудь спрятал его на хранение. Ну, убьют они архимага, а артефакта при нем не окажется. Что дальше?» «М-да», – протянул король. «Ну и задачка. А что ты можешь предложить?» «В том-то все и дело, что особо богатого выбора у нас нет. Единственное, что я вижу возможным в данной ситуации, так это подготовить боевую группу из наших лучших бойцов и магов, не доверяя более наемникам, и попытаться перехватить архимага на обратном пути, когда отряд поисковиков будет вымотан в долгой дороге и, возможно, понесет потери при столкновении с похитителями. А потери будут, так как очень сильно сомневаюсь, что те отдадут девчонку без сопротивления. Зачем-то она же им понадобилась. И информировать о маршруте следования нас будут наши люди в поисковом отряде». «Но в твоем плане тоже присутствует много «если». А если все наемники погибнут, выполняя свои обязанности, за выполнение которых им заплатили, если погибнет архимаг?» «Тут остается уповать только на удачу», — согласился Лерон. «Хотя сомневаюсь, что похитителям удастся этого архимага так просто убить. Тем более его дополнительно охраняет группа эльфов. Нашим же людям нужно посоветовать стараться держаться у него за спиной, не рискуя собой. Естественно, насколько это будет возможно. Если они погибнут, то мы не сможем перехватить архимага». «Конечно», – кивнул король, – «не зная его маршрута-то, это все?» «Да, ваше величество, больше мне ничего толкового на ум не приходит». «Хорошо, Лерон, давай так и поступим. Тебе помощь в организации нужна? Может, назначить помощником кого-нибудь толкового?» «Нет, спасибо, ваше величество. Я откажусь, сам справлюсь. Да и в случае чего помощник у меня уже есть». «Тогда занимайся, Лерон». Поисковый отряд. Мастер Галентиль. Проследив за размещением своих бойцов и расположившись сам, я определил график ночного дежурства и затем присел около костра, разведенного около наших палаток. Один из моих эльфов занимался приготовлением ужина, второй ушел на охрану, остальные последовали моему примеру. С другой стороны лагеря горел еще один костер, разведенный людишками. Видимо, тоже кушать захотели. Уже стемнело. Я присмотрелся в темную стену леса, возвышающуюся Эвели через 10 от меня. Но ничего различить не удалось. Даже не удалось вычленить отдельные деревья в общей массе. Лакот не давал свой мягкий свет, поскольку был прикрыт тучами. Далее попытался прислушаться, но различил только журчание воды, преодолевающей перекаты, да негромкий гомон наемников, собравшихся около своего костра. Я поморщился. Это путешествие не доставляло мне особого удовольствия, так как приходилось постоянно видеть этих людишек, слушать их простые разговоры ни о чем. Но еще большее неудобство доставлял их запах. Пот вперемешку со специальной травой, которой они натирались, ища спасения от кровососущих насекомых, выдавал такой запах. Единственное, что успокаивало, осознание того, кого мы имеем честь сопровождать и охранять. Князя Палаэля из дома Алмазной Короны. Я его сразу узнал, как только он подошел к нам. Видел его на одном из балов лет 10 назад, на который отец с превеликим трудом раздобыл пригласительный лист. Понятно, почему посол приказал охранять его даже ценой собственных жизней. Для меня не ясно, почему он решил себя выдавать за представителя дома падающей листвы. Но если решил, значит, на то были свои причины. Зато стало совершенно ясным другое. В случае гибели этого Палаэля из якобы дома падающей листвы, никому из нас в лес можно было не возвращаться. Где-то в иных планах бытия. «Господин, прошу вас нижайше простить меня за мою назойливость, но позвольте вас побеспокоить». «Что ты хотел?» Непот обратил свое внимание на демоненка, склонившегося перед энергетической линзой. Ее специально оставил около того мира, поскольку основное ее предназначение заключалось в обеспечении возможности общения на далекие расстояния. Самое интересное, что изготавливалась эта линза из изначальной энергетической составляющей сильного смертного мага путем преобразования ключа этой составляющей. И чем сильнее был маг, тем на большее расстояние действовала линза. «Господин», – продолжил демоненок, не поднимая взгляда на архидемона. «Мы засекли активацию работы кольца ученика в верхних уровнях астрального слоя, и я решил оповестить вас об этом». «Молодец», – похвалил его Непот. «Разумное решение. У тебя много астральных демонов». «Их везде хватает, господин. Бесполезных и тупых стервятников». «Хорошо. Сделаешь следующим образом. Оставишь в средних слоях астрала только самых мелких и слабых астральных демонов. Думаю, человечек с ними справится. Через 30 дней твоего мира выйдешь на связь». «Я вас понял, господин». Князь Палаэль, капитан Вихрь. Поужинав и перебросившись парой фраз с магистром Новаком, который предложил занятие с ним начать с завтрашнего вечера, я собирался было забраться в свою палатку и продолжить занятие с учителем, как меня остановил Сарк. «Палаэль», – тихо обратился он ко мне, – «я в твою комнату заходил перед отъездом, хотел забрать свою коробочку и не нашел ее. Где она?» Я остановился перед своей палаткой, как вкопанный. «Точно! Я же хотел Сарку все высказать, все, что о нем думаю, о нем и о его озабоченности, заставляющей его пользоваться этим, этими, короче, вроде листьями какого-то лотоса». «Коробочка, говоришь?» – мягко спросил я его. «Интересует, говоришь, где она находится?» «Ну, да», – начал недоумевать Сарк. «Ты ее куда-то спрятал?» «Делаю вдох, чтоб успокоиться, выдох, еще вдох, выдох, спокойствие, только спокойствие. Если сейчас на него наорать, услышит весь лагерь. Потом всем станет интересно, что же было в той коробочке. И все любопытствующие наверняка пойдут к простаку Сарку, а уж тот ничего скрывать не будет. Все расскажет, не постесняется. Пойдут сплетни, домыслы. Все будут гадать, на кого же я этот порошок перевел. Да еще в таком количестве. Потом пойдут приколы. Нет, скандал устраивать не надо. Сарк, скажу тебе по секрету, только ты никому не рассказывай. Хорошо, не расскажу. Заподозрив неладное, нахмурился Сарк. Ага, так я тебе и поверил. Не расскажет, так случайно взболтнет, не подумав. Нет, так не пойдет. Я посмотрел по сторонам, якобы украдкой, но так, чтобы это заметил Сарк. «Поклянись своими способностями, что будешь молчать о том, что я тебе сейчас расскажу». Тот задумался, нахмурившись еще больше, но потом любопытство все же взяло верх. «Хорошо, я согласен». «Молодец, рад за тебя». Я положил руку ему на плечо и твердым взглядом посмотрел в глаза. «Теперь клянись». «Клянусь, что если скажу, ну, про этот разговор кому-то...» Далее дело встало в связи с отсутствием фантазии у клянущегося. «Повторяй за мной. Я решил взять это дело в свои руки. Я, Студиос Сарк, торжественно клянусь». «Ну, что ты молчишь? Повторяй». «Я, Студиос Сарк, торжественно клянусь», – забубнил он. «Молчать всю свою жизнь о том, что сейчас мне расскажет Студиос Палаэль», – продолжил я. «Молчать всю свою жизнь о том, что сейчас мне расскажет Студиос Палаэль. Это все?» «Нет, не все. Теперь наказание в случае нарушения клятвы. Продолжаем. И если я проболтаюсь, то пусть мои способности, как магические, так и мужские, оставят меня». «И если я проболтаюсь, то пусть мои способности, как магические, так и мужские, оставят меня», – прилежно повторил Сарк. Но потом до него дошло. «Эй, а при чем здесь мои мужские способности?» «А зачем они тебе? В использовании своего мужского потенциала ты ни разу мною замечен не был, так что в этом случае не особо многое теряешь». «А продолжение рода?» – возмутился Сарк. «И потом, может, я ни с кем не сплю, потому что берегу себя для той единственной?» «Во как! А порошок тогда зачем? В поисках помогает!» «Ну, замялся он. «Ладно», – махнул я рукой. «Считай, что данная часть клятвы недействительна». Сарк облегченно вздохнул. «Пойдем, отойдем в сторонку. А то здесь ушей лишних больно много». «Это да», – согласился тот, глянув на сидящих неподалеку эльфов. «Много, и все длинные». Тут мне приходит мысль о том, в чьем теле сейчас я нахожусь. Не следит он за словами? Ох, не следит. «Спасибо, дорогой короткоухий Сарк», – ехидно поблагодарил его я. «Ой», – опомнился тот, – «ты это самое, извини, я не то хотел сказать». «Да ладно, проехали, пойдем в сторонку». Я отошел подальше, увлекая за собой Сарка. Остановившись, я осмотрелся по сторонам и заговорщическим тоном спросил. «Ну что, готов услышать ту историю?» «Да». «Тогда слушай, в тот вечер, когда ты оставил ту коробочку с порошком в моей комнате, я допоздна не мог уснуть. За окном подвывал ветер, мягкое сияние Лакота освещало университетский парк. Какое-то нехорошее предчувствие терзало мою душу». «Терзало душу?» – тихонечко переспросил Сарк. «Да, терзало, не перебивай. Так вот, терзаемый этим предчувствием, решил я прогуляться по ночному парку. Вышел, значит, прихватив ту коробочку с собой. Иду по дорожке, ветер затих, и вокруг такая тишина установилась. Дохожу я до середины парка, как вдруг прямо передо мной вспучивается земля. Потом комьями осыпается по сторонам. И знаешь, кого я увидел?» Зловещим тоном спросил я, глядя на заинтригованное лицо Сарка. «Кого?» – шепотом спросил он. «Магистра Новака!» До предела понизив голос, прошептал я. «Новака?» «Да, он промчался мимо на высокой скорости, не заметив меня. А за ним ползли мертвецы. Много мертвецов. Шли покачиваясь, вытянув руки вперед, словно лунатики, и тихонько подвывая. Ты знаешь, я никогда так раньше не пугался. А здесь просто все занемело от ужаса настолько, что не смог вспомнить ни одного заклинания. И тут, когда расстояние между мной и первым рядом мертвецов осталось буквально пару эвелей, вперед выступил огромный орк, тоже мертвый, и говорит: «У-у-у, отдай нам коробочку, что у тебя в руках, у-у-у, иначе всех съедим, пока спят, всех студиозов и преподавателей». «Так и сказали?» – потрясенно спросил Сарк. «Так отдал бы». «Как я мог? Ведь она же твоя!» «Я ей ответил, идите к Сарку, у него просите, а он мне. Я этого Сарка съем, он и сопротивляться долго не сможет, нас много». «Зачем? Зачем ты его ко мне отправил?» С ужасом поглядев по сторонам, спросил он. «Не переживай», успокоил я друга. «Мне жалко тебе стало. Если съедят тебя, то с кем общаться-то буду? Ты же у нас душа компании», и сказал я ему. «Не надо есть Сарка, отдам я коробочку с порошком. Только скажите мне, зачем он вам понадобился?» И ответил он мне: «Нам, мертвецам, надоело быть злыми, и только этот порошок позволяет нам по-новому взглянуть на мир, полюбить его. Любовь спасет мир». Отдал я им этот порошок, и они убрались во свояси. Такая вот история со мной приключилась, Сарк. Надеюсь, ты мне веришь? «Да, Палаэль», – протянул Сарк. «А Новак-то трусом оказался. Сам же их вызвал. Сам же первым и убежал. Правильно сделал, что коробочку отдал». «Спасибо, Сарк. Но теперь пойдем ко всем. Поздно уже, пора бы спать ложиться». И пока шли, пока потом ходил к речке умываться, пока укладывался поудобнее в палатке, я все размышлял. Неужели он действительно поверил в весь тот бред, который я сочинил с листа? Ведь даже вопросов, по сути, не задавал. А затем вспомнил, чем же действительно закончился тот вечер с Аральтой. «И что теперь делать будем?» – растерянно спросил я после того, как Аральта выдохлась и замолчала. «Так», – на удивление быстро сориентировалась она, – «сама я не смогу избавиться от воздействия этой гадости. Здесь нужен уровень как минимум магистра целительства. Ты случаем таковым не являешься? А то очень многое, как выяснилось, мы о тебе не знали». «Нет», – огорчил я ее. Самому мне никаких толковых мыслей в голову не приходило, так что оставалось в этом плане надеяться на Аральту. Она несколько секунд помолчала, видимо, обдумывая ситуацию, и потом вскинулась. «Ага, что-то придумала». «Мне нужна твоя помощь», – заявила она. «Надеюсь, ты не собираешься воспользоваться этим моментом». До меня не сразу дошло, что она имеет в виду. А когда дошло, я возмутился. «Аральта, ты что думаешь, что я поступлю как последняя сволочь, воспользовавшись твоей беспомощностью? Говори, что надо делать». «Хорошо», кивнула она. «Время еще есть. Лотос начнет действовать, насколько я знаю, через 5-10 терций. Тебе?» «А откуда такие познания?» Перебил я ее. «Вдруг быстрее?» «Нет, не быстрее. Я знакома с этим средством не понаслышке. Когда еще была студиозкой, один из одногруппников пытался с его помощью затащить мою подругу в постель. Хорошо, что целитель тогда оказался рядом и смог нейтрализовать воздействие порошка. Того одногруппника отчислили, а я с той подружкой ради интереса выяснила все про порошок из лепестков цистского лотоса. Ладно, не отвлекаемся. Сейчас ты ментальным ударом погасишь мое сознание». Она посмотрела на меня и решила на всякий случай уточнить. «Только не на совсем, а на время, равное примерно кварту. Сможешь?» «Да». «Далее тебе необходимо будет доставить меня к Калиру. Это наш декан факультета целителей, архимаг данного направления. Если я еще буду без сознания, то вкратце объяснишь ему, что произошло, и попросишь нейтрализовать действие этой гадости». «Понял». «А где он живет? Время-то уже. Наверняка домой ушел». «Ах да, он проживает на улице Балазея, трехэтажный дом в ее начале, справа, если смотреть от стены. Все?» «Вроде да. Я еще немного подумал, не забыл ли чего?» «Нет, не забыл. Можно приступать». Посмотрел на ее ауру, прикинув количество силы, необходимое для удара. «Я готов. Ты готова?» Аральта закрыла глаза, потом, постояв немного, открыла. «Да. Нечасто я испытывала ментальные удары, наносимые архимагом. И уж тем более, стоя без защиты». Она решительно тряхнула головой. «Начинай, я готова». Я скинул ограничители со своей ауры и, не мешкая ни секунды, нанес удар, соизмерив его по силе. Едва успеваю подхватить тело падающей Аральты и кладу его на кровать. Красивая все-таки женщина. Теперь приступим к основной части. Как ее доставить до дома магистра? Не нести же ее на руках у всех на виду. Не поймут. В голову приходит мысль завернуть ее во что-нибудь. Только во что? Идеальным вариантом был бы ковер, но ковров в комнате нет. Думай, Палаэль, думай. Тут мой взгляд падает на одеяло. Вот, то, что нужно. Расстилаю его на полу, кладу на него Аральту и заворачиваю. Нет, не пойдет. К сожалению, формы тела четко просматриваются. Конечно, уже ночь на дворе. Но все же. Думаем дальше. И в этот момент я вспоминаю, что у девчонок в прихожей бокса на полу лежал ковер. Он мне и нужен. Насколько я помню, его размеры как раз позволяли завернуть человека небольшого роста. Точнее, маленького. Как раз ростом с Аральту. Решено. Я выскакиваю из комнаты и бегом несусь по коридорам к боксу девчонок. Подбежал, порядком запыхавшись. Настойчиво постучал в дверь. Тишина. Неужели нет никого? Я еще раз постучал, но уже погромче. Наконец, из-за закрытой двери послышались шаги. «Кто там?» – раздался голос Марседы. «Это я, открой!» «Палаэль?» Дверь приоткрылась, и в ее проеме показалась Марседа, одетая в ночную сорочку. «Ты чего? Что случилось?» «А я смотрю ей под ноги. Ковер на месте. Отлично!» «Марседа, у меня к тебе просьба. Дай ковер!» «Что?» Глаза у девушки стали круглыми, ошарашенными. «Ну что, тебе ковер, что ли, жалко?» Уже начал горячиться я. «Завтра отдам!» «Да нет, не жалко». Как-то странно посмотрела она на меня. «Бери». И отошла внутрь прихожей. «Спасибо». Я юркнул в прихожую, быстро скатал ковер и выскочил с ним в коридор. «Да не за что, Палаэль». Донеслось уже мне в спину. «Ты такой непредсказуемый». Ворвавшись в свою комнату, я расстелил ковер и завернул Аральту. Ковер оказался ей впору. Тютелька в тютельку. Как на нее ткали. Не выступают ни голова, ни ноги. Взвалив данный сверток на плечо, я направился к выходу. Стоп! А что я скажу, если кто-то попадется навстречу? Быстрее думай, Палаэль, быстрее! Придумал. Скажу, что он грязный. Нет, нелепо. Почему я его тогда днем не могу унести на чистку? Тем более необходимые чистящие заклинания я знаю. Мог бы его почистить, не выходя из комнаты. Сказать, что решил его выбросить, тоже завтра можно. Значит, что-то в ковре должно быть такое, что заставляет меня выбросить его именно сегодня. Думаем. Облить его чем-нибудь? Только чем? Оглядываюсь по сторонам и не нахожу ничего подходящего. Тут вспоминаю про гномью настойку в комнате Тарка. Подойдет. Иду к комнате Тарка. Обнаруживаю, что дверь приоткрыта, а самого Тарка в комнате нет. Вышел куда-то. Захожу в комнату и вижу ту настойку, все так же стоящую на столе. Щедро полив поверхность свернутого ковра, я даже поморщился от поднявшегося запаха спирта. Фу! Ну ничего, придется потерпеть. Вернув настойку на место, я поднял ковер и вышел с ним из бокса. Оглянувшись по сторонам и никого не заметив, я поспешил к выходу из корпуса. «Стой!» – раздалось у меня за спиной, когда до выхода осталось пройти каких-то метров 10. Я остановился, но оглядываться не спешу. И так понятно, что это, скорее всего, дежурный маг. Так и оказалось. «Ты что несешь?» – спросил меня мастер первого круга огненной стихии, появившийся в поле моего зрения. «Да так, кое-что выбросить понес». «Ну и запах!» – воскликнул тот. «Ты пил?» «Как можно, господин мастер? Нет, не пил. Просто на ковер пролил жидкость, которую использовал при своих опытах». «Да-да», – поддакнул с сарказмом мастер. «Для опытов по уничтожению этой самой жидкости путем вливания внутрь своего организма. А я-то между тем думал, что эльфы ничего крепче вина не пьют». «Так я и не пил», – возмутился я. «Могу дыхнуть». «Дыхни», – согласился мастер. «Только этот ковер сначала за дверь вынеси, а то весь коридор сейчас провоняет». Вынеся ковер, я вернулся и дыхнул мастеру в лицо. «Не врешь», – удивился он. «Не пил. Только у тебя уже и от одежды пахнет. Ладно, неси свой ковер, выбрасывай. И смотри, еще раз попадешься, я доложу госпоже ректору, что ты хранишь у себя спиртные напитки. Понял?» «Да, господин мастер. Теперь можно идти?» «Иди», – разрешил он. Выйдя на улицу, я подхватил ковер и почти бегом направился к выходу из университета. Дежурный студиоз полусонно посмотрел на меня и, ничего не сказав, открыл калитку. «Все. Теперь к дому этого калира. Ну и запах от ковра. Как будто ящик спирта на него пролили. Видимо, переборщил я с настойкой-то. По дороге еще собака какая-то за мной увязалась. Бежит рядом, не отстает. Хотя бог с ней». Выбежав на улицу Балазея, оказавшуюся неосвещенной, я услышал голоса двух человек, ведущих оживленную беседу между собой. Я отбежал к ближайшему кустику, растущему около забора, поставил ковер, оперев его на этот забор, и присел за кустиком. Голоса приближались. Стало возможным разобрать уже и отдельные слова. «Ралдудон, в этом направлении мы еще только начали свою работу. Пока о результатах еще сложно что-либо говорить». «Армигус, ты же понимаешь всю важность этого открытия. Если мы отстанем от других...» Я прекратил слушаться в неинтересный разговор. Скорее бы они ушли. Минуты через три, когда голоса затихли вдали, я вылез из своего укрытия и прислушался. Вроде бы никого. Теперь берем сверток. «Кыш отсюда!» — зашипел я на собаку, пристроившуюся к моему свертку и справлявшую на нее нужду. «Ты что делаешь, собака? Да ты хоть знаешь, на кого ты?» Собака бросилась в сторону, а я, аккуратно взвалив ковер на плечо так, чтобы не вляпаться в собачью мочу, побежал дальше. Отыскать нужный дом не составило особого труда, поэтому я уже минуты через три был около его дверей. Свет горел только в одном из окон, находящемся на втором этаже. Постучав, я приготовился к довольно длительному ожиданию, но дверь открылась довольно быстро, и на пороге появился седовласый дедушка. «Вам кого?» – удивленно посмотрев на меня, спросил он. «Мне бы архимага Калира». «Это я». «Я к вам от госпожи Аральты. Ей срочно понадобилась ваша помощь». «Да, входите». И, прикрыв за мной дверь, с любопытством посмотрел на ковер, который я уже положил на пол. Поморщившись от исходящего от него запаха, Калир хлопнул в ладоши, и тотчас же загорелись несколько светильников, явив моему взгляду обширную гостиную. «Что за помощь?» «Вот», — сказал я и развернул ковер. Калир молча уставился на лежащую Аральту, всю взлохмаченную, помятую. Одежда на ней была сырой. Все-таки я переборщил с настойкой. «Это что?» Заикаясь, спросил архимаг. Глаза же у него были еще больше, чем у Марседы, когда я у нее ковер попросил. «Господин Калир, тут такое дело. И что я ему должен говорить?» «Нет уж, пусть Аральта сама все ему объясняет, когда в себя придет». «В общем, госпожа Аральта находится под воздействием цистского лотоса. Необходимо нейтрализовать. Далее она все сама вам объяснит. А мне уже пора бежать». С этими словами я выскочил из дома, оставив застывшего подобно статуи с открытым ртом и выпученными глазами Калира одного. С Аральта, разумеется. Коробочку же с аркой я выбросил. Хватило с меня на тот вечер. Хотя хватит о грустном. «Учитель, продолжим?» «Продолжим», — согласился тот. «Предлагаю осуществить выход в средние слои астрала». Я сосредоточился, впал в транс и затем вышел в астральный слой реальности. Темнота отступила, и мир вокруг меня заиграл новыми красками с преобладанием красных и желтых оттенков. Я в очередной раз поразился сходству с картинкой, получаемой с помощью тепловизора. «Что дальше?» – спросил я. «Дальше? Далее погружение в средние слои. Как это делать? Я уже тебе объяснял неоднократно». «Хорошо, попытаюсь». Я сосредоточился, постаравшись абстрагироваться от окружающего. Потом выбрал близлежащий предмет, оказавшийся моим походным мешком, и начал пытаться его приблизить, рассмотреть его мельчайшие составляющие. Вот сеть энергетических линий, составляющих этот предмет. увеличиваю одну из них. «Ты так ничего и не понял», – раздается раздраженный голос учителя. «Я тебе что говорил? Чтобы ты рассматривал предмет как под микроскопом? Я тебе объяснял несколько иначе. Попытайся слиться с энергетикой предмета, прочувствовать его. Тебя должно просто затянуть в средние слои, поскольку энергетическая составляющая этого мешка представлена и там. Пытаюсь еще раз. Не получается. Никуда меня не затягивает. Потом еще одна попытка. И еще одна. Пытался с подсказками учителя до тех пор, пока он не остановил меня. Все. На сегодня хватит. Ты уже устал. И дальнейшие попытки ни к чему не приведут. Попытаемся завтра. А сейчас спи». Расстроенный постигшей меня неудачей, я, поворочившись немного, провалился в сон.